Глава 28. Компенсация за моральный ущерб. Почесывая мелкую темную поросль на небритом лице, щурясь, глядя по сторонам, мужчина в клетчатой рубашке и джинсах затянулся и нервно выпустил клуб дыма. Сиротливое табачное облачко стало подниматься на фоне кирпичных стен, бетонных ограждений, колючей проволоки, пока не слилось серым пасмурным небом. Тысяча. «Да ну ты чего? Какая тысяча? Максимум 500!» Говоривший опирался о Toyota Land Cruiser. «Мне полчаса нужно, не больше. Просто зайти, забрать и вывезти». «Тысяча», — упрямо повторил кладовщик, перекрывая собой железные ворота склада. «Ты вывезешь, а мне потом разбираться с начальством?» Он выбросил дымящийся окурок в сторону. 700. «Видишь телефон? Стоит мне позвонить вот по этому номеру, и видел ты эту мебель в последний раз. 800 и не меньше, а то дела не будет». Договорились. Водитель дорогой иномарки достал бумажник и быстро отсчитал необходимую сумму. «У тебя полчаса, и я ни за что не отвечаю», – проворчал кладовщик, открывая со стреляющими щелчками массивный железный замок. «Не беспокойся». Мужчина зашел на склад и тут же пропал из виду посреди однообразного полиэтиленового хлама. Ровно через 25 минут он вышел из ангара, таща на себе несколько обмотанных прозрачной пленкой фигур. Уложив их в багажник, кивнул кладовщику и уехал. Спустя несколько часов на склад наведались Балашов с компаньоном и очередным клиентом. «Я думаю, вас может заинтересовать набор плетеных кресел. Вот прекрасный вариант для гостиной. Они были где-то тут». Но в условленном месте товара не оказалось. Не нашелся он и по всему складу. «Ну что ж, приносим вам свои извинения. Видимо, кто-то их уже выбрал». Соврали владельцы склада, понимая, что товар пропал бесследно, не сам по себе. Проводив посетителей с новой мебелью, Балашов подошел к кладовщику за объяснениями. Тот стал отпираться, выкуривая сигареты одну за другой и непроизвольно пощипывая пальцами редкую бороду. Пропажа открылась слишком быстро. И когда кладовщик понял, что его вина для Балашова очевидна, стал рассказывать про три джипа, набитых крепкими молодыми парнями, и человека, приказавшего открыть склад, иначе он, кладовщик, очень об этом пожалеет. А еще больше пожалеет жена кладовщика, лишившись навсегда мужниной ласки. «А я ему говорю, что же это творится, люди добрые? Как же так можно посреди бела дня?» А он мне и говорит, мол, можно. «Открывай склад и никому не рассказывай об этом, а то сам знаешь, что приключится». Почему злодеи вывезли со склада только плетеные кресла и почему он не позвонил начальству сразу после события, кладовщик объяснить не смог. Он только недоуменно пожимал плечами и курил куда-то в пол. А через пару дней, опасаясь расплаты, сбежал, бросив склад без присмотра, так и не забрав свой старенький жилет. Человеком, выкравшим мебель, оказался супруг одной клиентки дизайн мебели, с которой Балашов буквально на днях успешно закончил работу. Вместо кухни она выбрала два дивана и довольная уехала. Кто же знал, что, обнаружив на них царапины, муж клиентки решит, что ее обманули, и, будучи человеком решительным и авантюрным, возместит моральный ущерб, забрав со склада злополучные плетеные кресла. «Человек – это существо социальное, живущее большими группами. И у каждого из нас есть склонность придерживаться определенной структуры общества. Сильное стремление к иерархиям. Так вот, чтобы добиваться своей цели, надо быть антисоциальной личностью. Плевать на правила поведения в группе, социальные нормы и запреты. Психологи таких людей называют социопатами. Ты спросишь меня, что бы я делал, будучи клиентом дизайн мебели? Так вот, я бы поступил так же, как муж той клиентки, только я бы вывез не один набор, а столько, сколько смог. Это единственно правильный поступок в данной ситуации. И наплевать на социальную иерархию и правила. Но, к счастью или к сожалению, так поступить могут немногие, всего 1-2% людей. Все остальные в трудных ситуациях становятся зависимыми от собственных представлений о мире и недееспособными. Большинство верит в иерархию, в то, что обязательно найдется кто-то сильный и могущественный и все решит. В итоге они все остаются обманутыми или не получают в полной мере того, чего хотели. Изгоняя из себя страх наказания, избавляясь от представления, как все должно быть, можно добиться преимущества над людьми, хотя бы временного. Обрати внимание, в решении проблем с долгами компании мы с компаньоном ориентируемся на собственные интересы, а это в данной ситуации не удовлетворение потребностей бывших учредителей, не сострадание и спасение клиентов, а наша собственная максимальная финансовая выгода. Если пострадавший ориентируется на свои интересы и намерен выйти из ситуации с минимальными потерями для себя, то его поступок действительно принесет плоды. Если же вместо отстаивания своей выгоды клиент хочет отомстить, он поступит неэффективно. Подаст в суд, откажется от компенсации ради эфемерного торжества справедливости, цели, которая вряд ли будет достигнута так, как он себе это представляет. Ну вот, Полина, я ответил на твой вопрос, теперь твоя очередь. Darkman is back.